Сергей Лукьяненко. Полуденный фокстрот. Городок затерялся между горами и морем, как человек между землей и небом. Всю ночь поезд шел вдоль берега, и перестук колес сливался с шумом прибоя в одну нескончаемую мелодию. Человек в товарном вагоне почти не спал. Лежал на пахнущих сеном и лошадиным навозом досках, смотрел на редкие проблески звезд в щелястой крыше вагона. Лошадей тут не было. Стоило пустовали, но немного сена оставалось. Он сгреб его под голову. Перед тем, как лечь, человек разделся, оставшись в одних трусах. Сапоги стояли у ног, джинсы, клетчатая рубашка и вельветовая куртка висели на дощатой загородке стойла. Ремень с тяжелым револьвером в потертой кобуре лежал под левой рукой. Колеса стучали свою песню, и губы человека зашевелились. «Вот мчится поезд, красота, стучат колеса, тра-та-та», – прошептал он и ненадолго задремал. Проснулся человек, когда вагон сковал утренним холодком. Он поднялся, подхватил ремень с кобурой и прошел в конец вагона, в тамбур. В одном из стоил что-то лежало тяжелым кулем, но человек туда не смотрел. Светало. Дверь была открыта, собственно говоря, через нее человек забрался в вагон вчера вечером. Человек неторопливо помочился, потом сел, свесив ноги над бесконечной лестницей, две стальные тетивы рельс и темные от криозота приступки шпал. Если запрокинуть голову, то казалось, что поезд скользит вниз, от самого неба. «Стучат колеса, тра-та-та», — еще раз повторил человек. Протянул руку. На металлическом полу стояло решето, накрытое полотенцем. Человек стянул полотенце, запустил в решето руку. Достал пригоршню малины, крупной, красной, пахнущей летом. Наверное, она была вкусной, но ночная тряска превратила ее в багровое месиво. Человек вытер руку о полотенце, встал и пошел в вагон одеваться. Через четверть часа, когда поезд остановился в городке, он стоял в открытых дверях товарного вагона и докуривал сигарету. Поезд втянулся на первый путь, со второго протяжно загудел и отправился в обратную сторону длинный товарняк с цистернами и хопперами. Человек спрыгнул, не дожидаясь, пока поезд сбросит ход до конца. Пошатнулся, но устоял. «Стоянка одна минута», — подозрительно глянув на пустой вагон, сказал начальник станции, маячивший у путей с алым флажком в руке. Он был на перроне один, одетый в старую мятую форму с потускневшими пуговицами. Лицо у него тоже было старым и мятым, глаза тусклыми и мертвыми. «Я уже приехал», — сказал человек. В глазах начальника станции появилась тень любопытства. Он осмотрел человека с головы до ног, потом спросил. «Пистолет?» «Револьвер». «Разрешение есть?» «Нет». Паровоз дал гудок, и поезд тронулся. Начальник станции скрутил в трубочку сигнальный флажок, спрятал в тубус. Посмотрел вслед поезду. «Вы что-то забыли на площадке?» «Решето с малиной. Это не мое». «А», начальник станции потоптался на месте. «А попутчик ваш?» Он спрашивал будто по инерции. Точно так же, как выходил встречать поезд, как скручивал флажок. Человек уже встречал такое поведение. Неоднократно. «Дальше едет», — ответил человек. «Городок-то у вас большой?» 230 человек», — ответил начальник станции. «И младенец еще, дочка учительши». «Но она хворая родилась», — он пожал плечами. «Не знаю, считать ли». «Считать надо всех», — ответил человек. Стук колес затих вдали, осталось только море. «Денис». «Петр», — ответил начальник станции, протянул руку так же машинально, вяло. Денис пожал его ладонь крепко, уверенно. «О да, вы замерзли совсем», — в голосе Петра появились хоть какие-то эмоции. «Пойдемте, я вас чаем напою». Человек кивнул и пошел за ним к зданию вокзала. Маленькому, одноэтажному, из красного кирпича, крытому черепицей. Они пили чай в кабинете, обветшалом, холодном. В углу пылились старые красные знамена с золотыми письменами. Награды за какие-то победы в каких-то трудовых соревнованиях еще в прошлом веке. На столе стоял нелепый телефонный аппарат из черного пластика. «Работает?» – глотая сладкий горячий чай, спросил Денис. «Шутите?» – Петр даже не улыбнулся. «Но положено. Телефон никто не отменял». «Электричество в городе есть?» – продолжал расспрашивать Денис. «В больнице генератор. Солярку по чуть-чуть привозят», – осторожно сказал начальник станции. «У рыбаков ветряк. Старый». «Чем живете-то?» «Как все», — без обиды ответил Петр. «Чем придется?» «В земле ковыряемся. Только хорошей земли мало. Рыбу ловим. Днем товарный пройдет. 10 бочек в город отправляем. Соленый? Свежий. Травой перекладываем мокрой водорослями. День терпит. Что еще? Да, в общем и ничего. Работы нет. Зря вы тут сошли. Мне работа всегда найдется, ответил Денис. Налил себе еще чаю из пузатого никелированного чайника. Тот был единственным чистым и ухоженным предметом в кабинете. И заварка была настоящая, будто из прошлой жизни. Сахару жаль не осталось, словно читая его мысли, озабоченно сказал Петр. Сахару всегда не хватает. Я пью не сладкий. Начальник станции поднял на него усталый, молящий взгляд. Уезжали бы вы. Вот товарняк днем пойдет, и я вас посажу. Могу с машинистом поговорить, вас в кабину пустят. Доедете как? Он не успел объяснить как. Дверь стукнула, в кабинет кто-то вошел. Ну вот, прошептал одними губами Петр, вставая. Денис допил чай, обернулся. В дверях стоял юноша, тонкий, черноволосый, с нахальными живыми глазами, ярко-красными, будто накрашенными губами. На нем была черная кожаная куртка с блестящими серебристыми нашивками-заклепками, черные кожаные штаны, обтягивающие жилистые ноги. В опущенной левой руке юноша держал пистолет-пулемет, небрежно, с мальчишеским вызовом. «Кто такой?» – спросил юноша. «Проезжий», – часто моргая, – сказал начальник станции. «С утреннего сошел. В товарном ехал, замерз совсем. В обед уедет». Юноша молчал, покусывая губы. «Кто такой?» – теперь вопрос Петру задал Денис. «Гей?» – начальник станции поперхнулся, замотал головой. «Значит, просто дурак», – заключил Денис. Глаза у юноши от обиды стали большими и круглыми. Он ничего не стал говорить, за что Денис мысленно похвалил его, а сразу стал поднимать оружие. Начальник станции нырнул под стол. Револьвер в руке Дениса выстрелил один только раз. На черной куртке юноши появилась рваная дырочка. Кисло запахло порохом и сладко чем-то другим. Юноша скосил вниз глаза, потом посмотрел на Дениса, обиженно, как ребенок, которому не дали сыграть в интересную игру, и тяжело осел на пол. «Вы идите», — сказал Денис, — «я тут приберу». «Что вы наделали?» — выползая из-под стола, залепетал начальник станции. «Что же вы наделали? Вы бы спокойно днем уехали». «Вам самому не надоело так жить?» — спокойно спросил Денис. «Все так живут, всем сейчас плохо». «Нет, так живут не все», — твердо сказал Денис. «Идите». Начальник станции по дуге направился к двери, но ботинки юноши, тяжелые, шнурованные армейские ботинки, лежали на самом пороге, и ему все равно пришлось перешагнуть тело. «Это пришлый или уже из ваших обращенный?» — спросил Денис. Начальник станции остановился, нелепо раскорячившись над телом, облизнул губы, снял фуражку с малиновым околышем, смял ее в руке. «Из наших. Доктора сын. Год как». «Где его найти?» «Доктора?» «По улице», — начальник станции махнул рукой так, что сразу стало ясно, улица в городе одна, и тянется она от станции к морю. «Там больничка, на полпути. Амбулатория, конечно, не больничка, только мы ее так называем». «Вы идите домой», — предложил Денис. «Идите, идите, я все уберу». Больница и впрямь была маленькая, но все же побольше станции. В два этажа, правда, на втором части выбитых стекол небрежно затянули полиэтиленом. Денис потоптался минуту на крыльце, докуривая сигарету. Ему почему-то было неловко, как всегда в таких ситуациях. Наконец он решился, коротко постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, вошел. Видимо, доктор жил при больнице, иначе почему в такую рань он оказался в своем кабинете? Немолодой, грузный, он сидел за столом. В углу, как символ профессии, валялся фонендоскоп и ел арбуз, вгрызаясь в сочные ломти. «Садитесь», — сказал доктор, пододвигая Денису тарелку. «Ешьте. У нас песчаные почвы, арбузы очень хороши. При почках помогают». «Меня не беспокоят почки». «Ваш сын...» «Я знаю», — доктор не поднимал на него глаз. «Петр заходил». Денис молчал. «Чего вы ждете?» — спросил доктор. «Я не могу сказать вам спасибо, но обвинять ни в чем не стану. Да, наверное, хорошо, что кончилась эта мука. Смотреть, как твой сын превращается в чудовище, это, знаете ли, сжигает душу». «Догадываюсь», — сказал Денис. Доктор отложил зеленую корку и взялся за следующий кусок. Промычал. «Только чего вы добились? Теперь они убьют вас и накажут нас за то, что мы сами вас не убили». «Сколько их?» — спросил Денис. «Два десятка». «Точнее?» — доктор пошевелил губами, красный сок стекал с его губ. 18. если считать без моего сына. Он вдруг взглянул на Дениса с безумной, ненужной надеждой. «Считать надо без него», — подтвердил Денис. «В городе сотни мужчин. Вы что, сами не могли справиться?» «Не сотня», — доктор помотал головой. «Если считать взрослых, человек 70». «И что?» «Их 18». «Вам легко говорить», — доктор пожал плечами. 18. Из них 15 наши же дети». «Вначале пришли трое?» «Да, обосновались. Началось все потихоньку. Они обещали нас охранять, некоторое время даже и впрямь охраняли. Потом к ним ушел один, другой, третий». «Начинать надо было до того, как ушел первый», — жестко сказал Денис. «Сколько мужчин, сколько женщин?» «Женщин две», — доктор поморщился. «Они с этим не заморачиваются. Женщины есть в городе». Денис встал, подошел к двери, остановился, бросил. «Никогда не мог этого понять. Горстка кровопийц ставит на колени целый город, и все сидят по углам, как овцы. Где я могу поесть?» «Кафе напротив», — сказал доктор. Он уже доел очередную ломоть и теперь грыз корку, не замечая этого. У нас одно кафе. Хозяйка кафе была первым человеком с живыми глазами, которого Денис встретил в городе. Когда он вошел, в маленьком помещении сидели трое, но они тут же поднялись и вышли, как будто вокруг Дениса витал омерзительный запах. Денис не обиделся. Смерть действительно плохо пахнет. Еще не старая, но с вызывающей, нескрываемой проседью женщина подошла к нему, секунду всматривалась в глаза, потом кивнула. «Убейте, сколько сможете, прошу вас». «Я убью всех», — просто ответил Денис. «Что я могу попить?» «Попить или выпить?» «Попить. Я не выношу алкоголя». «Кофе?» Денис только улыбнулся. Но женщина пошла за стойку бара, погремела ключами, отпирая ящик. Достала мешочек, щедро отсыпала в ручную кофемолку зерен. Принялась крутить ручку, торжественно, будто священно действуя. В какой-то мере так оно и было. Денис ждал, зачарованно глядя. Кофе, который женщина принесла в большой красной кружке, был обжигающе горячим. Но самое главное, он пах кофе. «Откуда такая роскошь?» – поинтересовался Денис, делая глоток. «От прошлой жизни. Всегда что-то остается от прошлой жизни». Денис молча кивнул. «Вы хотите немного поесть?» – спросила женщина. «Я не предлагаю вам торжественный обед, с полным брюхом не навоюешь, но они приедут в город в полдень, у вас есть время перекусить». «Хорошо», — сказал Денис, хотя и был сыт, исключительно, чтобы ее не обижать. «Что предложите?» «Я ненавижу рыбу», — ответила женщина. «Есть хорошие стейки». «Правда, хорошо прожаренные и не слишком большой», — кивнул Денис, разглядывая девочку, пугливо выглядывающую в обеденный зал с кухни. Бледное лицо, плотно сжатые губы. «Она меня боится?» «Она всех боится», — ответила женщина, не оборачиваясь, с тех пор, как в прошлом году ее утащили и держали там 3 дня. Девочке было лет 14-15. Денис сказал, хоть и понимал, что женщина не поверит. «Вы не волнуйтесь, я действительно убью их всех». «Их 18», — ответила женщина, ему понравилась ее точность. «Уже знаю, это совсем немного». Ее взгляд чуть-чуть изменился, будто она начала верить. «Возьмите». Рука женщины нырнула за горловину платья, потянула цепочку. «Это иконка Божьей Матери. Я верю, что она спасла мою дочь». «Нет». Денис мягко, но решительно остановил ее руку. «Я не могу этого взять. Вы замечательно поможете мне, если через полчаса принесете еще кофе». «Если вы их всех убьете, я сделаю вам капучино», — сказала хозяйка кафе. «С пенкой». Он не сразу понял, что это она так шутит. Впрочем, может быть, она и не шутила. Они въехали в город со стороны моря, от пристани, где лениво и беззлобно подожгли пару старых сараев. Рыбаки давно ушли в море на своих суденышках, захватив жен, детей и ценную утварь. 5 ехали на конях, остальные в 2 повозках. На одной повозке был закреплен на турели пулемет. За пулеметом на старом офисном креслице скорчилась молодая девушка, вся в черной коже, с серебристыми нашивками, блестящими на солнце. Денис с любопытством наблюдал за ней. Вампиры, конечно же, не боятся ни солнца, ни серебра. Убить их можно точно так же, как людей, только сделать это гораздо, гораздо труднее. Городок весь будто вымер. Жители попрятались, не рискуя даже краем глаза взглянуть на происходящее. Хотя нет, в здании кафе чуть-чуть дрожала занавеска. Денис улыбнулся в сторону окна и снова стал смотреть на 2 повозки и 5 конных. Увидев Дениса, стоящего посреди улицы, они чуть-чуть замедлились. Стали ехать осторожнее, поглядывая по сторонам, передергивая затворы ружей и снимая с предохранителей пистолеты и автоматы. Денис терпеливо ждал, пока его не окружили плотным, угрюмым кольцом. Девушка с пулеметом жевала резинку и смотрела на него с неприязнью, но без злобы. «Что за долбанный вестерн?» — сказал, а не спросил вожак. Пожилой, но еще не старый, крепкий, с цепким умным взглядом, с пистолетом в открытой кобуре, на самой лучшей лошади. Поскольку это был не вопрос, Денис предпочел промолчать. «Это ты убил Андрея?» — снова сказал, а не спросил вожак. «Я», — на этот раз Денис решил ответить. Вожак кивнул, что-то обдумывая. «Что ж», — решил он наконец, — «если ты таким экстравагантным способом решил попроситься к нам, я тебя приму. Мне все равно надоел этот сопляк». «Ты мастер?» — спросил Денис. «Что?» — не понял вожак. «Ты мастер? Так называется главный вампир стаи. Или ты даже этого не знаешь?» Толстый мужчина, чей конь стоял по правую руку от вожака, засмеялся. Девушка с пулеметом улыбнулась. Вожак вздохнул. «Нет, психов нам не нужно. Убейте его!» Первую пулю Денис садил между глаз девушки с пулеметом. Шагнул вправо, срывая с коня помощника вожака. Швырнул его на повозку. Тот покатился по ней шаром для боулинга, сбивая молодых парней в черной коже. Замер с вывернутой назад шеей. Вторую пулю Денис отправил в сердце парню с автоматом. Третью – в лицо девушки с дробовиком. В последний миг она дернулась, и пуля оторвала ей ухо. Пришлось выстрелить и в четвертый раз. Пятая и шестая пули уложили двух похожих. Братья, близнецы, как две капли воды парней с пистолетами. Последняя, седьмая, вошла в живот прыгнувшему на Денису мужчине, смуглому, восточного вида, с короткой стрижкой и безжалостным холодным взглядом. Кто-то выстрелил и промахнулся, кто-то вопил, ржали и вставали на дыбы кони. Денис, будто танцуя, пронесся сквозь сыплющихся с повозок врагов. Двоим он сломал шеи, третьему одним ударом руки вырвал сердце. Совсем молоденький парнишка на повозке увидел это, поднял пистолет, обхватил ствол губами и выстрелил себе в рот. Девушка с дробовиком свисала с повозки. Оружие медленно вываливалось из ее пальцев. Денис подхватил дробовик, разрядил один заряд в голову мужчине на лошади. Голова разлетелась красным туманом. Тра-та-та-та, тра-та-та-та, тра-та-та-та. Отсчитывая мертвых врагов, будто ритм фокстрота напевал Денис. Парнишку, который застрелился сам, он решил не считать. Не попадал в ритм и вожак, его ждал другой танец. Оставшиеся кинулись в рассыпную. Но фокстрот еще не закончился. Второй заряд дробовика вошел в спину парню с охотничьим ружьем. Тот упал и забился на пыльной земле. Приклад Денис вогнал в лоб костлявому с безумными глазами мужчине. Тот убегал, пятясь, ловко перебирая ногами и хихикая, будто увидел что-то удивительно смешное. «Тра-та», — сказал Денис. Три лошади неслись к морю по дороге. Денис перехватил револьвер, выкинул гильзы, щелкнул три патрона. «Та-та», — закончил Денис, стреляя. Двое ссыпались лошадей, которые тут же рванули быстрее. Один зацепился ногой за стремя и несколько метров волочился за лошадью, потом с него сорвало сапог, и он остался лежать. Остался вожак, и Денис с легким сожалением в груди всадил пулю в лошадиную ногу. Лошадь забилась на дороге, вожак соскочил на удивление ловко, но даже не стал вставать, только перевернулся и уставился на приближающегося Дениса. Денис неторопливо шел к нему. Вожак выхватил пистолет и выстрелил один раз. Денис ногой выбил у него из рук оружие. Плотно запахнул куртку и сказал: «Ты промахнулся». Руки вожаку он стянул его же собственным ремнем. Рот заткнул чистым, будто даже отглаженным носовым платком, и потащил к станции. Женщина вышла из кафе, когда они проходили мимо. В руках ее подрагивала чашка. Денис взглянул. Да, это был капучино. Прекрасный капучино. «Вы быстро?» – похвалил он. «Вы быстрее», – просто ответила женщина. За ее спиной стояла дочка и улыбалась. Эта улыбка терзала почти так же, как плач раненой лошади за спиной. «Надо добить лошадь», – сказал Денис озабоченно. «Вы сумеете? Там много оружия». «Не надо больше смертей», – ответила женщина. «Даже хромая лошадь – это живая лошадь». Денис пил капучино. Вожак что-то сипел в кляп. «Да уходите же вы, уходите ради всего святого!» – закричала женщина. У нее сдавали нервы. «Вам лучше никому не рассказывать, что именно вы видели», – посоветовал Денис. Вернул недопитую чашку и потащил вожака к вокзалу. Бочки с рыбой стояли на перроне, но рядом никого не было. Денис сам просигналил флажком приближающемуся поезду, Сам загрузил бочки в пустой товарный вагон в конце состава. Потом забросил туда же вожака и забрался следом за ним. Паровоз дал гудок, и поезд тронулся. Денис постоял у открытой двери, глядя на удаляющийся городок. Лениво, не глядя, отбросил вожака, попытавшегося выпрыгнуть из поезда на ходу. Потом закрыл дверь, подошел к вожаку и вытащил из его рта кляп. «Ты проклятый придурок!» – закричал вожак. Он был так напуган, что уже ничего не боялся. «Ты придурок! Мы не вампиры! Мы просто называем себя полуденные вампиры! Мы обычная банда, понимаешь? Просто банда!» «Понимаю», – кивнул Денис. «А это наш городок!» «Был ваш», – ответил Денис. Вожак замолчал. Секунду смотрел на Дениса, потом уставился ему в грудь и пробормотал. «Я не промахнулся! Я не мог промахнуться!» Денис снял куртку, и вожак уставился на дыру в его груди, из которой медленно вытекала темно-красная, утренняя, бурлившая недавно в жилах сына доктора. Рана уже затягивалась серой холодной плотью. «Ты не промахнулся», — сказал Денис. «Но нас очень трудно убить. Те, кто уже умер, не любят умирать снова. А еще мой мастер не любит, когда шайка живодеров называет себя вампирами». Он помолчал секунду, разглядывая шею вожака, потом продолжил. «Мы и убивать не слишком-то любим. Да, нам приходится, мы такие. Но если есть выбор, всегда предпочитаем тех, кто еще хуже, чем мы». Колеса поезда стучали, тра-та-та-та, тра-та-та-та, мерно, успокаивающе бился вдали прибой. В бочках снова шевелилась переложенная мокрыми водорослями рыба. В отличие от вожака бандитов, она дожила до самого города.